Почему нет? Какими бы великими они ни были, будь то Цепфель или Кинзела, они не смогут отрицать из-за искалеченных тел выживших. Кроме того, по словам господина Джина, Цепфель сейчас без Карла. Конечно, можно было бы создать им проблемы при помощи этой информации. Но что дальше? Даже если так, мы не можем сделать лорда Виттуру предателем. Это смешно. На мгновение тревожное дыхание девушки заглушило все звуки. Рани Соломе, как ты думаешь, в чем сейчас нуждается Святая Земля? Она не могла ответить. Нам нужен символ надежды, который заставит поверить, что Ванкила еще не потеряна. Пора появиться лидеру, что сможет убивать врагов у всех на глазах и кричать, что хозяевами Святой Земли являются только дети Аюлы. Вы хотите, чтобы я играла эту роль? Да, ха, я понимаю, о чем вы. Но тогда ведь будет лучше, если лорд Виттура убьет меня и сам станет лидером. Что ты имеешь в виду? Короче говоря, я не сделала ничего по сравнению с вами, не так ли? Люди просто любили меня, потому что я дочь короля. Каким образом мне становиться новым лидером народа Ванкилы? Микаэлан собирался возвысить тебя до святого короля в первую очередь. Мой отец никогда этого не говорил. Я могу поклясться именем Аюлы. Он получил божий знак, что тебе предназначено стать новым правителем. Так внезапно. Посмотри на это. Виттура вытащил блокнот. Дневник Микаэлана. Информации о государственных делах не было, но в середине была запись про откровение. Ха. Она не могла не узнать почерк отца. Прими это как волю Аюлы. Ты была самым послушным ребенком из всех. Даже если Бог выбрал меня, я не могу. Я давно известен как представитель фракции сторонников Цепфеля, так как долгое время притворялся их слугой. Должен быть какой-то другой путь, лорд Виттура. До похищения короля, Рани долгое время ненавидела его, из-за чего это было труднее принять. Для нее этот мужчина был первым человеком, что встанет на сторону Цепфеля, а также величайшим политическим противником ее отца. Однако, настоящий Виттура лоялен к Ванкилле, имел глубокую дружбу с ее отцом, всегда притворялся злодеем и наблюдал за своими врагами как внутри страны, так и за ее пределами. «Позволь мне нести такое тяжелое бремя злодея до самого конца. Я не уверена. Думай рационально. Ты ведь понимаешь, что выбора нет, верно? Даже господин Джин, что имел мало связи с нами, сражался в великой битве за Святую Землю. Никто, кроме нас, не признает вашей жертвы. Мне придется показывать пальцем и оскорблять вас. В истории вы останетесь грязным предателем. Просим ли мы вознаграждения за добрые дела? Я никогда не оставлял таких учений об Аюле. Но, что ты имеешь в виду, Соломе? Не будь ребенком, не подведи меня. Действуй так же, как и я. Ты оскорбляешь мою решимость из-за своего страха. В конце концов, она села и расплакалась. Со сводящими с ума мыслями схватилась за грудь и закричала. Наблюдающие Джин и Муракан видели ярко сияющее тело Рани. Свет был достаточно коротким, чтобы казаться иллюзорным. Мужчина некоторое время гладил ее по спине. Джин думал, есть ли решение лучше. К сожалению, этот метод, должно быть, был самым мощным средством стабилизации Святой Земли. Естественно, он также чувствовал, что жертва Виттуры была несправедливой. Если подумать, то гораздо удобнее было бы разоблачить коррупцию и попросить помощи Хафистера. Но этот человек выбрал другой путь. Господин Джин. Да, лорд Виттура, я перед вами в долгу, что будет трудно вернуть. Не забуду ваш тяжелый труд на благо Святой Земли даже после своей смерти. На твоем месте я бы начал с обещания отплатить в будущем. Ха-ха, думаю, это будет нелегко. Виттура, слушаю. Я сделаю так, чтобы ваша семья могла спокойно жить в Хафистере. Если этот план увенчается успехом, Рани не сможет помочь в этом. Святой не мог позаботиться о семье предателя. Кроме того, его родственники никогда не выжили бы без чьей-либо помощи. Сможет ли Цепфель, переживший кризис, сохранить им жизнь? Народ Святой Земли не будет бить их камнями, осознавая учение Аюлы, но и не встанет на защиту. Я поднял этот вопрос, чтобы поблагодарить тебя. Пожалуйста, запомните меня воином Сада Мечей, как дань уважения. О чем говорят эти еретики, рыцари? Уберите этих уродов прямо сейчас, Виттура закричал злым голосом. От его яростной реакции площадь погрузилась в довольно пугающую тишину. Все чувствовали, что что-то идет не так. 10 людей с явными следами биологических экспериментов, обвиненный капитан рыцарей, в спешке называющие их еретиками, а также взгляд святого короля, пропитанный изумлением. Все это вызывало резкое расхождение во мнениях. Цинь, цинь, Святые рыцари, что находились рядом с Виттурой, быстро двинулись к свидетелям. Толпа, естественно, блокировала рыцарей Виттуры. В ответ те пытались грубо отталкивать их. «Ваше Величество, все это ересь, уходите от них, что вы там делаете? Действуйте!» Рыцари Золотого Щита не сдвинулись с места по приказу Виттуры, а только окружили карету. Пока фальшивый король не мог скрыть своего смущения, Рани внезапно закричала: «Как может капитан рыцарей объявить этих людей еретиками? Вы действуете безрассудно, без приказа святого короля!» Никто из людей на площади не знал о настоящих отношениях между Микаэлоном и Виттурой. Естественно, в их глазах он казался собакой Цепфиля, пытавшейся грубо уладить ситуацию. «Я капитан святых рыцарей. У меня есть полная власть судить, ересь человек передо мной или нет. Если у тебя есть глаза, то посмотри, Рани Соломе. Эти уродливые люди выглядят как нормальные, должно быть, это отпрыски демонов. Не вам судить, ваше величество, пожалуйста, прикажите лорду Виттуре остановиться». Фальшивый король трансформировался только с помощью Бувара, но он не был из Кинзила, поэтому понятия не имел, как действовать. «Ваше Величество, я много раз сказал вам, что они еретики. Необходимо схватить их и продолжить церемонию. Если ты не перестанешь нести чушь, тебя я тоже сочту ересью, Рани Соломе. Всем прочь с дороги». Когда он со своими людьми подошел, рыцари Золотого Щита преградили им путь: «Не подходите ближе, ублюдки. Вы находитесь под моим контролем, но смеете стоять на пути, в отличие от тех, кто потерял головы, когда Виттура встретил Джина. Верных рыцарей Золотого Щита осталось 30. Они направили меч на мужчину с чувством, будто им отрезают языки. «Обнажить меч без моего разрешения – измена». Он яростно кинулся на людей Золотого Щита. Когда начался бой, кровь была повсюду. Мужчина бросился на выживших, как демон. Виттура и его 50 рыцарей против 30 золотых щитов. Сражение было в полном беспорядке, но мужчина показал силу, достойную титула капитана. Тот сокращал дистанцию, отталкивая рыцарей Золотого Щита. «Я перережу тебе горло, ересь». Когда он приблизился к ним, 10 выживших прижались к фальшивому королю. Конечно, это обговаривалось заранее. Через несколько секунд все закричали и окружили Микаэлона. Первым, кто подошел к Ране, конечно же, был Виттура. Общество Золотого Щита отчаянно боролось за то, чтобы не дать его рыцарям подойти. Их взгляды встретились. Оба смотрели друг на друга агрессивно, но внутри они горевали. «Я вас потом сурово накажу, ваше величество, ваше величество. Я спасу вас от еретиков, Каанг». Мечи Рани и Виттуры столкнулись. Битва, которую они практиковали всю ночь, началась. В то время как девушке нужно только избегать его атак и парировать их, мужчине необходимо оттолкнуть ее, притвориться, что убивает выживших, но на деле нацелиться на фальшивого Микаэлона. Ченг, парировав атаку, Рани просто чувствовала, как утешает себя. «Все в порядке, все будет хорошо, Цзинь». Удар оттолкнул девушку, заставив ее упасть на пол. В то время расстояние между королем, выжившими и Виттурой составляло всего 2 шага. Мужчина в ярости наносит удар, минуя девушку. Результаты со стороны казались ошибкой Виттуры. Кер-хе. Удар пронзил Микаэлона. И как только он замешкался, будто не мог поверить в свою ошибку, меч Рани, что только что поднялась, вонзился в шею Виттуры. Глава 245. Злодей. Часть 2. Ха-ха-ха-ха. Раздался пронзительный звук перерезания горла. Голова мужчины упала на пол. Рани все еще стояла с опущенной головой. Максимум секунда или половина. Однако этот миг показался ей вечностью. Лорд Виттура. Она надеялась, что эта вечность не пройдет. Отныне эта девушка будет оплакивать не человека, что пожертвовал собой ради детей Аюлы, а того, кто запомнится марионеткой Цыпфиля. Пху. Горячая кровь с шеи мужчины залила ее лицо. Несколько капель попали в глаза. Кровь и слезы текли сквозь полуспущенные веки. «Отец!» Она кричала прерывистым голосом и смотрела на фальшивого короля. Но думала она о Микаэлоне, настоящем правителе. «Отец, ни в коем случае, ты не можешь. Папа, что с тобой?» Она бросилась и обняла святого короля. Немедленно применила божественную исцеляющую магию, но с этой раной человеческие способности не могли справиться. Виттура определенно погиб. Корона фальшивого Микаэлона, упавшая на землю, была пропитана кровью. Среди звона сталкивающихся мечей и воплей рыцарей, отчаянный крик Рани нарастал. Смерть шокировала всех. Неважно, знали они о фальшивке или нет. Ваше Величество ранено. Капитан Виттура, он. Немедленно исцелите короля. Находящиеся рядом святые были из фракции капитана рыцарей. Поэтому они кричали, хотя знали, что тот уже мертв. Это были псы Цыпфеля. Теперь, когда Виттура и фальшивый Микаэлан мертвы, верным собакам оставалось только одно. Им нужно было каким-то образом избавиться от выживших. Необходимо избавиться от улик, чтобы последствия убийства святого короля не коснулись их. Теперь, когда Микаэлан умер на глазах у всех, Цыпфель наверняка защитит только тех, кто внес определенный вклад. Уйдите с дороги, мы должны осмотреть его. Святые, что ранее просто шли за каретой, стали выходить на поле боя. Однако, путаница усугубилась, количество людей росло. На глазах у Рани святые рыцари продолжали бой. Слушайте сюда, всех еретиков схватить живыми. Именно тогда она закончила рыдать с фальшивым королем на руках. Золотые щиты, нельзя отдавать выживших. Должна быть причина, по которой Виттура и его рыцари пытались убить их. Рани Соломе, это измена, его величество попало в беду, Виттура прорвался через вас, это вы предатель. Послушайте слова Рани Соломе, святые рыцари золотого щита, защитите людей рядом с ней. Они выстроились в ряд, слушайте внимательно, сейчас вы сопротивляетесь рыцарям, но не должны ли хотя бы открыть путь святым, чтобы те посмотрели на его величество, он может быть еще жив. Микаэлан погиб от меча Виттуры, и люди, подчинявшиеся его приказам, заплатят за эту смерть. Атакуйте. Несмотря на численное отставание, золотые щиты были сильнее. Ту-у-у. Вдруг появилось ощущение тряски земли. Рыцари бежали верхом на лошади. Было бы естественно, окажись они псами Цыпфеля. Малыш, Муракан, смешавшийся с толпой, прошептал Джину. Да, разве мы не должны помочь святоши? Есть риск того, что жертва Виттуры окажется напрасной. Нам не придется. Как Рани сможет их остановить? Она сама справится. Как только Джин ответил, прибыли святые рыцари. На первый взгляд их было больше сотни. Когда только что прибывший капитан закричал, слуги Цыпфеля в полном порядке совершили прорыв. Люди не понимают ситуации. В их глазах именно фракция капитана рыцарей совершает восстание. Было крайне важно, чтобы Виттура убил фальшивого короля. Мы должны защитить его дочь. Грязные псы Цыпфеля. Как вам не стыдно перед Аюлой? Блокируйте своим телом. Внезапно обычные люди начали рваться на поле боя. Она являлась дочерью короля, которую народ всегда любил. Для наблюдающих все выглядело так, будто отец был убит на ее глазах во время праздника. Кроме того, она и рыцари Золотого Щита в течение дня демонстрировали только здравый смысл и рациональные действия. Тем временем их противники открыто пытались захватить выживших. Они даже сказали, что вылечат того, кто уже был мертв. Это правда, что Цыпфель и Кинзила купили руководство Святой Земли, но они не контролируют сам народ. Мне нужно вызвать сочувствие у людей к ней. Я стану настоящим злодеем. Таковы были слова Виттуры прошлой ночью. Джин не знал, что в прошлой жизни эти двое покинули Святую Землю, устав от бесполезной борьбы. Но теперь история изменилась благодаря ему. Что вы делаете? Валите с дороги. Не защищайте еретиков. Лицо капитана рыцарей, что энергично кричал, постепенно становилось все злее. Это связано с тем, что было немало людей, блокирующих им путь намеренно. Все они бросались к Ране. Если бы не фестиваль, этот день кончился бы кровью невинных жителей. Но если они сделают это сейчас, им придется столкнуться с большими последствиями. Сюда пришли сотни журналистов со всего мира. Было буквально безумием убивать своих людей у них на глазах в такой ситуации. Мисс Рани, Золотой Щит, мы здесь. Не волнуйтесь и старайтесь защитить бедняжек, что были спасены из лаборатории Цыпфеля. Аюла осудит вас. Нет на свете ничего страшнее разъяренной толпы. Рыцари, предавшие страну, не могли двигаться. Тем временем девушка больше не плакала. На лице виднелась чистая кровавая слеза. Вскоре ее взгляд коснулся головы Виттуры. На лице мужчины осталась слабая улыбка. Посреди бесчисленных шумов, тревожащих площадь, она опустилась на колени рядом с фальшивым королем. Смерть ведет к отдыху, заслуженному на тяжелой, злобной земле. Душа будет свободна в широких объятиях Аюлы, а вся боль прошлого забудется и останется только счастье. Она начала молиться шепотом. Это больше было похоже на дуновение ветра. Слышав ее, люди постепенно успокаивались и садились на землю с закрытыми глазами. Вся боль прошлого забудется и останется только счастье. Никто из верующих не знал этой молитвы. Это было редкое зрелище. Даже посторонние были настолько впечатлены, что закрывали глаза и склоняли головы, выражая свое почтение. Рыцари Золотого Щита спрятали оружие и преклонили колени. Так же поступили их противники. Никто бы не поверил, что только что происходила битва, если бы не кровь и тела на земле. Ближе к концу молитвы к Джину подкрался мужчина. «Господин, наконец ты пришел, Динозиглун. Сейчас он известен как самый талантливый журналист этого поколения». Как только его позвал Джин, тот сразу отправился на Святую Землю. Записи Музал Сциллы готовы к публикации. Мы сосредоточились на сходствах и связях с трагедией Каллана, а также на реальном ущербе Святой Земле. Отличная работа. Как думаешь, они смогут уйти без последствий? Нет, слишком много улик. Самое главное, что у Кинзила Карл Цепфель, Дина улыбнулся и сказал, может быть, мы сможем наконец-то сорвать маску благодетели с этой грязной семьи. Глава 246. Злодей. Часть 3. Молитвы, начавшиеся с рани, не заканчивались до полуночи. Собравшиеся на площади люди молились не останавливаясь. Когда стало известно о смерти короля, делегации многих фракций были отправлены в спешке, чтобы выразить свои соболезнования. Тем временем газеты сообщали о трагедии Святой Земли. Люди могли бы подумать, что молитва была данью уважения святому королю, но Рани, Джин и Муракан все это время думали о смерти великого святого рыцаря. У Кинзила по части Ванкилы в планах было заменить Аюлу на свой символ. Цепфель решил от имени Бога подчинить себе народ. Ранкандил давно знал, что они делят Святую Землю, но не имел причин для вмешательства. Весьма вероятно, что любые действия посчитают актом агрессии, а если ударить по Цепфелю или Кинзила, то развернется большая война. Не то, чтобы они боялись конфликтов. Но когда начнется война, люди примут магов как семью справедливости, помогающую государству, а Ранкандил станет безумным агрессором. Поэтому Ванкилла в последнее время была головной болью для них. Возможность появилась только сейчас. Младший, это была Луна. Разумеется, их семья также отправила делегацию. Поскольку это смерть короля, на Святую Землю приехали первые три ребенка Сайрона. Луна, Джошуа и Лунтия Ранкандил. Старшая сестра ненадолго покинула брата и сестру, чтобы встретиться с Джином после того, как получила письмо Кашемира. «Давно не виделись, сестра, ты стал сильнее». Естественно, она с первого взгляда заметила его рост. Не обязательно было сражаться, чтобы понять, какого уровня достиг ее брат. Сильные люди понимали друг друга по глазам. Когда они виделись в последний раз, Луна расплакалась перед Джином, как ребенок. Смерть Таймюн перевернула ее мир, но теперь к ней вернулся старый взгляд. Джин без объяснений мог видеть, сколько боли она пережила. «Ты тоже стала сильнее». Брат и сестра на мгновение улыбнулись. «Ты снова сделал что-то удивительное». Лорд Кашемир рассказал о ситуации в общем. «Итак, чем могу помочь?» Джин указал на повозку, что была припаркована рядом. «Пожалуйста, позаботься о них. Там находилась семья Виттуры». «Хорошо». Она ответила кратко. Луна не стала задавать много вопросов, потому что услышала настоящую историю Виттуры. «Что еще? Пожалуйста, оставайся на Святой Земле, пока не закончится разбирательство. Не позволяй Джошуа вмешиваться в мои планы». По мнению Джина, когда начнется расследование, образу Цепфеля будет суждено свалиться в бездну. Даже сейчас жители скрежетали зубами. Еще до того, как начались похороны Микаэлана, раздались голоса, требующие объяснения от клана магов. Не только Святая Земля, но и весь мир узнает об их зверствах. Факт, что делегация Ранкандила не покинула Ванкиллу после выражения своих соболезнований, должен быть показателем, признаком их вмешательства. Семьи, способной противостоять Цепфелю. Временный знаменосец Джин не мог стать символом спасителя Святой Земли. Так как о его вкладе знало мало людей, эту роль должен был себе забрать другой Ранкандил. Естественно, мальчик хотел отдать ее Луне. Если не начать действовать сейчас, то Джошуа опередит их. Я планировала это изначально. Не могу отдать ему то, над чем ты так усердно работал. Ты знала, что у него есть клоны. Что это значит? Она была повергнута в шок, когда Джин объяснил секрет Джошуа. Луна понятия не имела о существовании пророка. Вообще, были времена, когда Джошуа шел на опасную миссию, не заботясь о себе. Так каждый раз он использовал клона, он знает об этом, не так ли? Я уверена, что так и есть. Из всего, что происходит в семье, нет ничего, о чем не знал бы отец. Тогда должна быть причина, по которой никаких действий не было предпринято. Наверное, поэтому отец проигнорировал наличие у тебя магии. Это нарушение договора, но он ничего не сделал, так как решил, что ты будешь полезен семье. Луна положила руку на плечо Джину. Но нам нужно будет узнать точно. Я попрошу сестру заняться расследованием, а ты пока закончи с Ван Келлой. Да, сестра. На следующий день люди фракции Виттуры попали в тюрьму. Цепфиль пытался им помочь, но смерть короля связала им руки. Старания Виттуры были удачно реализованы. Составь список слуг Цепфиля. Я собираюсь раскрыть имена, как вернусь. Собери вместе до сих пор лояльных, ожидается конфликт. Задача, которую Джин оставил, уходя в старый Атериум. Капитан рыцарей успешно составил отдельно имена слуг Цепфиля и Кинзила. Первый был обнародован, а второй хранился у Рани. Таким образом они смогли показать всему миру черноту клана магов. Тем не менее, маги не могли сделать заявление, в котором говорилось: умер фальшивый король, а эксперименты проводила Кинзила, а не мы. Мы не можем назвать имя героя, спасшего выживших, но он говорит, что эксперименты проводились в четвертой башне. Мы просим официальных объяснений от Цепфиля. Многие люди, в том числе Рани, до сих пор оставались на площади. Хотя многие известные слуги клана магов были заключены в тюрьму, народ не хотел уходить. За исключением святых рыцарей, что подчинялись Виттуре, некоторые слуги Цепфиля прямо сейчас готовились к похоронам Микаэлана. Это трудно понять, но тем не менее, не было ничего странного в неприкасаемости таких высокопоставленных чиновников, как Монтиана. В отличие от рыцарей, его можно было наказать только при наличии доказательств. К сожалению, список Виттуры был немного коротким, но не то, чтобы Джин этого не ожидал. Пока не будет объяснений Цепфиля, мы не приступим к похоронам. Прежде, чем упокоить святого отца, сначала необходимо услышать признание. Лидер четвертой башни, выйди и объяснись, выходи. Если бы только ранее народ это кричали, они могли бы проигнорировать это. Но со всего мира приехали делегации, журналистов бесчисленное множество. Цепфилю пришлось спешно заключать сделку с Кинзила, чтобы вернуть Карла и уменьшить последствия. Все шло так, как и ожидал Джин. Они предпочли быть подставленными, чем честно признаться, что Карл был пойман третьей сортной террористической группировкой. Если первое можно в некоторой степени решить с помощью денег, то в случае со вторым придется пролить реки крови. В конце концов, перед обедом они выступили с заявлением. Наш клан был политически вовлечен в эту ситуацию. Сотрудничая с официальными лицами Ван Келлы, мы проводили эксперименты над людьми. Тем не менее, опыты по созданию живых големов – это решение лидера четвертой башни Карла Цепфиля. В течение сегодняшнего дня он лично посетит Святую Землю извиниться, а затем будет строго наказан в соответствии с законами семьи. Мы глубоко сожалеем о смерти святого короля и обещаем выплатить максимально возможную компенсацию. Тем не менее, наш клан будет следовать законам семьи против неизбирательных слухов и злонамеренной клеветы. Все произошло по просьбе должностных лиц Ван Келлы, а не наших собственных амбиций. В отличие от обычного Цепфиля, это было очень высокомерное заявление. Оно несло смысл того, что обо всем позаботится клан магов, а не святая земля. Естественно, как только журналисты его распространили, гнев верующих взлетел до небес. Тем не менее, если по какой-либо причине Карл Цепфиль умрет на святой земле, то маги сокрушат Ван Келлу. Судя по общественному мнению, жизнь святого короля никогда не была дороже, чем лидер четвертой башни. Хотите выйти из этого дела, пожертвовав Карлом? Какую цену вы заплатили за то, чтобы вернуть его? Тем не менее, маги планировали отрезать хвост. В отличие от Мьюрона, что стал известен миру, будучи мертвым, на этот раз Цепфиль лично выставил Карла ответственным. Когда тот умрет, Ван Келле будет некого винить в экспериментах. Хотя мир по-прежнему будет критиковать Цепфиль, решение этого лишь вопрос времени и денег. Этот результат был неплохим для Джина. Только вот его оппонент торопился. Они все еще не знали, кто стоит за Рани. Только расплывчато понимали, что это может быть кто-то из Ранкандила или Вермонта. Кинзила никак не мог поделиться информацией о том, что именно Бамел победил ассоциацию практически один, а также то, что на самом деле этот Джин Ранкандил. Дина. Да, господин, когда виновник прибудет на Святую Землю, немедленно опубликуй статью о Кинзела. Расскажи, что на самом деле все это время он был в плену у них, а также о том, что местом экспериментов Атериум, а не четвертая башня. Дай знать, что Карл не имел никакого отношения к этому делу. Киллиард был готов пожертвовать сыном, чтобы избежать ответственности. Джин не собирался позволять им выбирать между репутацией и имиджем. Они потеряют и то, и другое. Глава 247. Злодей. Часть 4. Изначально Джин никогда не мог победить, борясь с ними на уровне общественного мнения. Причина заключалась в слишком большой разнице в их контроле над СМИ. Гигант в виде Цепфеля был в разы сильнее, но теперь у него также есть эта сила. Не будет преувеличением сказать, что в этой стране собраны средства массовой информации со всего мира, включая Дина. Есть много людей, которых можно назвать великими журналистами. В основном это были люди Ранкандила, Цепфеля и Вермонта, но некоторые оставались нейтральны. Это как бочка, полная огнеопасного вещества, скоро масло прессы коснется углей Дина. Цепфеля и Кинзела. Если оглядываться назад, у меня всегда были плохие отношения с ними. Как только он покинул замок Шторма, на него сразу напали последователи клана магов, измененные при помощи Бувара Гастона. Возможно, с этого момента борьба была предрешена. 3 часа дня. Что это такое? Разгневанная толпа посмотрела вдаль из-за внезапного возгласа. Над столицей пролетел гигантский корабль. Казак. Джин сжал кулак, когда увидел его спустя долгое время. В нем находилась элита в виде сумрачных магов, а также Карл Цепфель. Казак, вот мы и встретились снова. Как только он увидел его, Муракан недовольно пробурчал. Они вынуждены это сделать из-за находящихся тут знаменосцев Ранкандила. Предупреждают, что нам нельзя трогать Карла. Цепфель пришел ради извинений, но все еще давит на окружающих. В любом случае, это забавно. Эх, у меня лихорадка, когда я думаю о всей той работе, выполненной в колонне. Хочется разбить этот корабль прямо сейчас. Господин, я пойду приготовиться. Да, можешь идти. После ухода Дина на площадь легла тень казака. Люди смотрели на гигантский корабль, полные беспокойства и гнева. Шу-у-у. Вскоре широкий свет хлынул из его нижней части и образовал лестницу, ведущую к земле. Когда пассажиры начали спускаться по ней, можно было увидеть виновника, одетый в серую ткань, которую носили только заключенные простолюдины. Лицо стало невероятно впалым. Карла Цепфеля встретили сердитыми, недовольными криками. «Что, черт возьми, ты сделал с нашими братьями и сестрами? Используя человека в качестве расходного материала, ты не боишься Бога? Сумасшедший ублюдок!» Цепфель без пререканий выслушивал всевозможные жалобы от жителей маленькой страны. За последние несколько десятилетий такого не случалось ни разу. Тот, чья голова была склонена, молчал, а окружающие его маги стояли с невыразительными лицами. Ране не мешало этой накаленной атмосфере, прислушавшись к Джину. Уик, один из жителей Ванкиллы, бросил камень размером с кулак. Голоса стихли, а со лба мужчины капала кровь. Карл все еще не поднял головы. Кровь продолжала течь, но сумрачные маги позади него не реагировали. Конечно, это было молчаливое разрешение. Что бы они ни делали с ним, семья не будет мешать. Как и ожидал Джин, Цепфель планировал начать действовать после его смерти. Что угодно, скажи же. Тук-тук. Как только Карл сошел с лестницы казака, камни полетели отовсюду. Тем временем журналисты торопились написать статью об этой сцене наказания. «Пожалуйста, остановитесь на минутку». Ране медленно встала и закричала. Немедленно избиение прекратилось, а виновник снова встал на ноги. «Карл Цепфель, прежде чем получу признание, я хотела бы задать вопрос. Что же тебя интересует? Неужели эксперименты проводились под твоим руководством?» «Для него, конечно», вопрос звучал так. «Причастен один ты или вся семья?» Вот почему он должен был ответить, как приказал отец, Киллиард Цепфель. «Да, можешь поклясться, ты хочешь списать мой грех на всю семью, но заблуждаешься. Конечно, с твоей точки зрения, может показаться, будто Цепфель просто отрезает хвост. В таком случае меня бы тут не было, не думаешь? Тогда зачем ты пришел лично? Потому что смерть – единственный способ восстановить честь семьи, которая была запятнана мной. Даже если вы все пощадите меня, им я больше не нужен. Так что убейте меня. Ты надеешься на очень комфортную смерть. Жизни невинных людей, которых ты захватил, составляет 3000 человек. Тебе не суждено наслаждаться смертью, пока не заслужишь ее. Ране применила исцеляющую магию на его ранах. Все зажило быстро. Кстати, Карл, Не чувствуешь несоответствия? А чем ты? В качестве испытуемых взято 823 человека, а не 3000. Выражение его лица не изменилось даже после того, как он ошибся. Виттура прислал так много людей, что я сбился со счета. Сэр Карл, кто-то шагнул вперед. Это был Динозиглун. Он не является организатором экспериментов. Зачем вы лжете? Почему стоите здесь и пытаетесь подставиться за кого-то? Через мгновение все взгляды были устремлены на Дина. Что это такое? Убирайся отсюда, слуга Цыпфеля. Боже, простите меня за грубость. Мое имя Динозиглун. Возможно, некоторые из вас знают, но я не их пес. От меня публиковалась статья о трагедии Каллана. Могу поклясться честью журналиста. Не знаю насчет всего клана, но Карл не участвовал в экспериментах. Он достал из сумки пачку газет и разбросал их. Заинтересованные первыми бросились вперед. Еще не прочитав несколько строк, те попеременно смотрели на виновника в шоке. Огонь распространился, Джин внутренне улыбался. До сих пор только один Карл безобразно купался в грязи, но теперь всему Цыпфелю придется испачкаться. Ассоциация темной магии под руководством Кинзела. Местом спасения была не четвертая башня, а замок в Старом Атериуме. Говорят, что в ассоциации после Лиолы Цыпфель остались только последователи низшего уровня. Статья Дина содержала название организации, что была далеко не так хороша, как Цыпфель. 6 месяцев назад таинственный человек, известный как Бомел, прервал переговоры между ними, в процессе Кинзела похитил Карла. «Эй, Динозиглун, что это за сказки?» Журналист кричал на мужчину. Тем, кто быстро читал газету, было непросто разобраться в ситуации. Немногие обратили внимание на этого молодого человека. Мисс Рани сказала, что не может назвать имя героя, спасшего выживших, но могу с уверенностью сказать, что это Бомел. О чем ты говоришь? В статье о трагедии Каллана герой был назван простым прохожим. Им являлся лорд Бомел. С тех пор мы знакомы с ним, и я пишу о его героических подвигах. В этот момент Джин опустил глаза от стыда. Тем временем Муракан едва сдерживал смех. Мужчина продолжал объяснять, глядя в глаза людям с наглым, но торжественным лицом. Он отслеживал злодеяния Цыпфеля. Внезапно лорд Бомел заметил сделку на пиратском острове Белада и отправился туда. Какое это имеет отношение к вашей ситуации? Пожалуйста, взгляните на 2 верхние строчки газеты, которую я вам дал. Кинзела – это не третьесортная террористическая группировка, как вы могли бы подумать, а гигантская сила, которая была самым большим союзником Цыпфеля. Лорд Бомел намеренно солгал мисс Рани, что он спас выживших из 4-й башни. Причина заключается в том, что он был убежден, что не только клан магов управляет Ван Келлой, поэтому использовал похищение Карла Цыпфеля, чтобы показать народу их грязную натуру. Долгое злословие Дина не могло продолжаться. Не могу больше слушать это. Шу-у-у. Сумрачный маг, стоящий за Карлом, выстрелил в Дина лучом маны. Он был точно направлен в голову и приближался так быстро, что большинство даже не заметило. Шик, но кто-то из толпы выскочил и парировал его. Что? Мужчина отступил, ошеломленный происходящим. Я нахожу эту историю довольно интересной. Почему бы нам не послушать еще немного? Дина спас никто иной, как Джошуа Ранкандил. И еще до того, как люди начали волноваться, Ранкандил не подвергался прямому нападению. Должны ли мы так безрассудно вытаскивать меч? Луна покачала головой и встала перед журналистом. Нет, она уже была там до того, как Джошуа парировал луч маны, готовая отклонить его голыми руками. Глава 248. Злодей. Часть 5. Уу. Джин глубоко вздохнул. В тот момент, когда Дина подвергся нападению, он также невольно приготовился защитить его. К счастью, атака была парирована. В ином случае он бы пошел вперед, привлек всеобщее внимание, а вместе с ним катастрофу. Я думал, что если произойдет покушение, то моя сестра остановит его, но вы пытались убить Дина с таким количеством глаз, сумасшедшие придурки. Это означает, что сумрачные маги очень чутко восприняли замечания журналиста. Сейчас они стояли с невыразительными выражениями лица, но ранканделы видели, что внутри те горят. С точки зрения этих магов, атака, которую они только что начали, была ошибкой. Даже если бы им удалось убить Дина, их бы раскритиковал весь мир. Даже Ранкандил, что в народе известен злобной семьей, никогда не убивал журналистов на глазах у всех. Конечно, это лучше, чем раскрыть правду. Тем не менее, ты все еще чудовище. Сколько людей в мире могут парировать атаку восьмизвездного волшебника голыми руками? От силы Луны у Джина пошли мурашки по коже. Сэр, Джошуа прислушался к словам Луны. Он поклонился перед ней и признал свою ошибку. Несмотря на разборки внутри семьи, он прекрасно понимает, что нет нужды позорить Ранкандил на публике. Ху-у-у. Толпа была взволнована внезапным нападением средь бела дня, но еще более удивительным было появление героя Луны Ранкандил, удивившее публику. Она была известна тем, что являлась затворницей и редко появлялась на публике. Тем не менее, барды изо дня в день распевали песни, восхваляющие ее. В их текстах она была благородной воительницей с подавляющей красотой. Когда та сняла капюшон, толпа спешила подавить свое восхищение. Причина была не в ее красоте. Их очаровали темно-синие глаза, без страха смотрящие на сумрачных магов. Прошло несколько секунд тишины. «С тобой все в порядке?» «Да, спасибо, мисс Луна, и лорду Джошуа. Ты рассказал интересную историю. Я хотела бы услышать ее более подробно, поэтому, пожалуйста, приходи в мою резиденцию позже». «Конечно, Дина живет близко к Луне, но делает вид, что они не знают друг друга. Приятно познакомиться, Карл Цепфилли, сумрачные маги». Вскоре она снова посмотрела на нападавших. «Рад вас видеть, мисс Луна», — мол Хинсерк, второй лидер. Он просто стоял на ступеньках казака и смотрел сверху вниз. «Вы, должно быть, заменили прошлого второго лидера сумрачных магов. Мой предшественник, Дрю Малага, ушел в отставку. Если бы это был Дрю, он бы первым спустился по лестнице для приветствия». Его лицо окаменело. На первый взгляд он намного старше Луны, а так как у него на этой миссии нет начальника, то, мол, представитель Цепфиля. Ими полностью пренебрегают с самого начала. Когда взгляды двух сторон встретились, площадь быстро напряглась. Толпа даже тяжело дышала, подавленная борьбой двух гигантских семей. Остальные сумрачные маги также застыли. Только у трех человек, Луны, Джина и Муракана, были расслабленные лица. «Мол Хинсерк, ты допустил ошибку. Осторожнее, как бы сегодня второй лидер не поменялся снова». Прежде чем ответить Луне, ему пришлось проявить вежливость. «Даже если ты старше ее и принадлежишь к Цепфилю, нельзя смотреть свысока на первого знаменосца Ранкандила. Он совершил ошибку, обращаясь с человеком, которого не мог победить даже в бою». Тем временем Джошуа молча наблюдал за ситуацией. Он был недоволен поведением второго лидера элитной организации. «Сэр, мол, если трудно спуститься, то я могу избавиться от этой лестницы. Разве вы не слышали слов первого знаменосца?» Когда второй знаменосец заговорил тихим голосом, лицо мужчины покраснело. Все тело тряслось от стыда и чувства поражения. К счастью, он не был глупым человеком. «Извините за неуважение, мисс Луна». Он спустился по лестнице. Другие волшебники казака также пошли за ним. Толпе было нелегко почувствовать атмосферу. Очевидно, что самая большая семья в мире – это Цепфиль, за ними идет Ранкандил. Трудно понять, почему мол так сдержан даже после того, как его оскорбили. С другой стороны, те, кто обычно интересовался двумя семьями, особенно аристократы, считали, что все правильно. «Теперь можно поговорить. Я хочу задать вам вопрос. Почему ваш человек напал на этого журналиста?» «Карл Цепфиль прибыл сюда по приказу патриарха, чтобы извиниться. Лидер четвертой башни пришел, чтобы заплатить собственной жизнью за грехи. Этот человек оскорбил нас своим враньем». «Вранье? Это правда, что я ошибся в поведении с вами, но вы также только что помешали Цепфилю. Это наши семейные дела, поэтому мы хотим забрать этого журналиста», — сказал мол. Несмотря на позор, произошедший ранее, он все еще был представителем. «Так не годится». «Почему же? Разве вы не слышали? Я позвала его к себе только что. Другими словами, Дина Зиглун теперь мой гость. Думаете, что из-за этого мы не сможем его тронуть? Я не думаю, что вы должны говорить это перед знаменосцами Ранкандила. Не часто ли второй лидер совершает ошибки? Если так, то у нас нет другого выбора, кроме как использовать наши навыки». Он говорил спокойным голосом, но никто здесь, в том числе он, не думал, что сумрачные маги готовы сопротивляться Луне и Джошуа. «Мисс, жизнь драгоценна. Глыба железа, вероятно, драгоценнее твоей. Разве вы не боитесь умереть?» Она холодно улыбнулась. У Мола в голове крутилось множество мыслей, было чертовски сложно. Появление этого журналиста – уловка Ранкандила, чтобы создать такую ситуацию. Откуда у них информацию? Мы не можем сражаться с этим монстром. Кроме уничтожения вариантов не было. Это не сражение даже. Всем перережут глотки еще до того, как группа вернется на казак. Даже если предположить, что они будут в корабле, победа все еще оставалась сомнительной. Глык, отступать нельзя. Даже если будут уничтожены, они не должны падать лицом в грязь. Причина, по которой сюда привели Карла, в первую очередь заключается в том, что престиж семьи был под угрозой. Вы оба успокойтесь. Это была Рани, которая только что закончила лечение виновника. Ранкандил и Цыпфель, я уверена, все знают, что у вас гораздо больше силы, чем у нашей Ванкилы. Но учтите, что мы до сих пор не похоронили святого отца. Вы не можете сражаться на этой земле. Для Мола слова Рани прозвучали как голос спасения, так что он чувствовал себя по-настоящему благодарным. Но знаменосцы отлично поработали. Человек мог пострадать. Рани Соломе, наш дом прислал сюда лидера четвертой башни и позволил забросать его камнями. Ты думаешь оскорбить нас из-за какого-то журналиста? Джин ткнул Муракана между ребер. Ну что, начинай кричать что-то про Юлу. Что, нужно подтолкнуть толпу. С того момента, как Мол накричал на Рани, лица верующих святой земли покраснели. Проблема заключалась во власти Цыпфеля, из-за чего никто не мог осмелиться высказаться. «Зачем мне это делать? Я дракон. Джошуа поймет мой голос. В этот момент, заткнитесь, поганые маги. Вы собираетесь уничтожить землю, которую вам дала Аюла», — первой закричала женщина. Она сидела в инвалидной коляске с изображением спящего вулкана на халате. «Теперь мне нет нужды это делать. Да, тебе вовремя помогли». Вслед за женщиной подняли голос и остальные люди. «Не убивайте журналиста, отправившегося на святую землю. Вы не можете этого сделать, пока правда не выйдет наружу. В таком случае убейте и нас». Джин какое-то время наблюдал за этой сценой, но вдруг он почувствовал чувство несовместимости и перевел взгляд на женщину, что закричала первой. Если подумать, она выглядела как-то знакомо. «Эта женщина, где я ее видел? Нет, на кого она похожа?» Джин продолжал смотреть на нее. Она никак не могла почувствовать его взгляд, но та медленно повернула голову и посмотрела на мальчика. «Я хорошо поработала, не так ли?» Эти слова были видны в ее улыбке. Он вспомнил, кто это. Сестра Вишукеля, Маржела Ивлиана. Она в прошлый раз была инициатором дуэли с ее братом. Он не узнал ее, потому что та была в гриме. Но игривые губы и фирменный невинный взгляд, безусловно, принадлежали ей. «Ты предлагаешь мне сразиться с молодым мастером Джином?» «Да, я бы хотела, чтобы старший брат преподал ему урок. Конечно, в благородной и достойной манере, в отличие от того поведения, которое юный мастер демонстрировал нам ранее. О, какая яркая барышня, Вишукель, ты должен выслушать просьбу своей сестры. Ха-ха, вот-вот развернется интересная битва». Вспомнился между братом и сестрой. «Бамел, Кинзила поможет тебе. Как насчет перемирия?» Маржела улыбалась и передавала такое послание губами. Глава 249. Злодей. Часть 6. Маржела намеренно доставила Вишукелю неприятности тогда. «Я думал, что она просто немного озорная, но эта девушка тоже из Кинзила». Джин не думал, что она будет принадлежать к злобной организации. И почему именно в этот момент она раскрыла свою личность? «Кинзила поможет мне, они бы послали другого человека для того, чтобы доставить такое сообщение Джину. Не только потому, что тело Маржелы слабое. Вишукель являлся одним из руководителей Кинзила, а девушка была единственной сестрой, о которой тот очень заботился. Ситуация неубедительная для Джина. Я не знаю почему, но она мне кажется, что Маржела похожа на Бувара, и Йону было бессмысленно беспокоиться об этом. Он решил ответить. Вместо того, чтобы шевелить губами как она, Джин использовал жест универсального общения. «Я», мальчик указал на себя указательным пальцем, он собирался притвориться, что не понял ее. «Кинзила поможет тебе», та снова повторила. Джин повторил свой жест «Я», затем без причины посмотрел налево и направо, после чего пожал плечами. Девушка похлопала себя по груди, словно расстроенная. Ранкандил даже не научил его читать по губам, она пробовала несколько раз, но результат был тот же. К четвертому Джин вообще даже не посмотрел в ее сторону. В конце концов Маржела решила, что тот не понял ее сообщение. Совершенно неожиданно для нее. Она хотела немного рискнуть и подойти к Джину и сказать лично, но было тяжело сделать это из-за инвалидной коляски. Неудивительно, что мальчик притворился, будто не понял. «Кинзила помогает из-за моих действий», было очевидно, почему они приняли такое решение. Теперь для них он более полезен по сравнению с Цыпфелем. Джин, Что такое, Муракан? Вон та в инвалидной коляске. Тебе не кажется, что она что-то хочет сказать? Не смотри на нее пока. В твоем вкусе? Нет, это девушка из Кинзила. Приведи ее потихоньку, когда толпа рассеется. Это словно недостижимая любовь. Ты сможешь сделать это, верно? Проще, чем съесть кусок пирога. Не убивайте журналиста. Докопайтесь до сути. Разъяренная толпа все еще кричала. Одна половина ругала Цыпфель, другая боготворила Ранкандил. Луна и Джошуа просто смотрели на сумрачных магов. Ситуация для Джина была странной. Символ добра и справедливости в лице Цыпфеля осуждается, тем временем Ранкандил получает поддержку. Это картина, которой он добивался. Сейчас все ограничивалось центральной площадью Святой Земли, но в конце концов ему хотелось изменить мнение во всем мире. Не было никакой надежды, что его Ранкандил станет новым символом справедливости. Он не верил в это. Однако, Джин не хотел больше видеть, как лицемеры Цыпфеля правят миром. У вас нет другого выбора, кроме как отступить. Если не собираетесь драться с моей сестрой, конечно, мол, покачал головой. У него была та же мысль, что и у мальчика. Мы уходим. Мужчина кричал сердито. Сумрачные маги чувствовали то же самое. Это был первый раз, когда они испытали такое унижение с тех пор, как стали первоклассными волшебниками Цыпфеля. Хорошая мысль, лорд Мол. Луна улыбнулась и помахала уходящему лидеру. Пошли отсюда, второй знаменосец. Конечно, Дина, увидимся позже. Две фигуры снова медленно потерялись в толпе, надев капюшон. Луна специально не поприветствовала Рани отдельно, так как могло показаться, что Ранкандил имеет виды на Ванкиллу. Такое ощущение, что эта фамилия стала немного круче. «У-у-у!» Народ воскликнул. Это был крик радости, посвященный знаменосцам. Цыпфель не забрал с собой Карла. Таким образом они признали, что он просто хвост. «Сэр Карл, я задам вам последний вопрос. Вы действительно имеете какое-либо отношение к экспериментам?» — спросила Рани, глядя на мужчину. «Убей меня, не жди оправданий. Если выяснится, что ты настоящий преступник, то я это сделаю. Но за лжесвидетельство тебе придется годами гнить в тюрьме Ванкиллы. Посадите лорда Карла туда, где ему следует быть». Журналисты получили самую большую сенсацию в своей жизни. Таким образом, с вечера новости лихорадочно обновлялись по всему миру. Признание Карла, разоблачение Эддина, личность Кинзила, два знаменосца против сумрачных магов и так далее. За почти десятилетие события никогда не распространялись так быстро по всему миру. Журналисты двух кланов находились в состоянии войны. Ранкандил рассказывал, что сумрачные маги отступили, потому что не могли одолеть знаменосцев, а Цыпфель описал так, будто это была милость. Но еще до начала войны победа досталась клану мечников. Было очевидно, что Дина, первый разоблачитель, принадлежал Хафистеру. Нейтральные СМИ опубликовали статьи, в которых делался вывод, кто является виновником экспериментов. Больше всего их беспокоило имя Бамел. Кто, черт возьми, он такой? С какой целью он раскрывает нарушения Цыпфеля? Было больше людей, которые заинтересовались им, нежели трагедией Святой Земли. Горькая реальность заключалась в том, что их больше интересовали захватывающие истории, а не чужие страдания, но в результате это в любом случае оказало большую помощь Ванкилле, потому что отследить послужной список Бамила было самым надежным способом узнать правду. Черт возьми, как, между тем, Муракан, покинув площадь, продолжал изливать свой гнев, потому что потерял Маржелу. Я определенно хорошо следил, но как только она вошла в переулок, то исчезла, как дым. Почему ты так сердишься, когда никто не винит тебя? Это странно ранит мою гордость. Я восстановил 40% своей силы, но не могу поверить, что потерял из виду инвалида. Я думаю, что Маржела также обладает какой-то особой силой, как сестра Йона и Бувар, ну или лидер Кинзила. Было неприятно, что они не смогли поймать ее. Но было неудивительно, что это произошло. Вишукель ни за что не отправил бы свою любимую сестру без какой-либо подготовки. В любом случае, сейчас узнать всю правду сложно, но после расследования у Рани будет достаточно влияния для получения трона. Она играла центральную роль на Святой Земле после смерти короля. Предавшие чиновники по-прежнему не были на ее стороне, но теперь, когда раскрылась коррупция, их уже нельзя назвать влиятельными людьми, потому что власть исходит от народа. Благодаря тому, что список Виттура распространился по всему миру, люди знали имена предателей. Цыпфель больше не поддерживал их. Тем временем каждый обычный человек верил в Рани. Она все еще была на площади. Людей стало еще больше. Ее посещало столько людей, что этого огромного пространства не хватало. Тут были не только верующие, но и те, кто просто хотел разделить боль Святой Земли. Это правда. Не знаю, получится ли все у Святоши. Она преуспеет. Это человек, который никогда не терял веры даже в тех, кто отвергал его. Что ж, ты прав. Суд должен был состояться. Он был направлен против предателей, в том числе Монтиана. Так как организовали его обычные люди, смертной казни им не избежать. Виттура потерял свою честь, жизнь и будущее. Они должны потерять по крайней мере столько же. После суда будут убиты примерно 90% чиновников Ванкилы. Далее должны состояться похороны, посвященные жертвам экспериментов. Кстати, я не знаю, чем они мне помогут. Джин вдруг вспомнил сообщение Маржелы. Его вопрос получил ответ на следующий день, как только взошло солнце. Глава 250. Злодей. Часть 7. 500 кораблей приближались к восточному порту Святой Земли. Это был масштабный флот, который никто не ожидал. Его владельцы даже не были союзниками Святой Земли. Это был флот зверолюдей под руководством Веракти, великого воина белых волков, поскольку корабли вошли в территориальные воды, не спросив разрешения, у Святой Земли не было иного выбора, кроме как воспринять это как объявление войны. Удивительно, но все парусники имели на мачте черную полосу. Кроме того, среди них не было военных кораблей, а также зверолюди размахивали черным флагом. Они пришли не объявлять войну. Это была беспрецедентная в истории делегация, отправленная выразить соболезнования. В Кинзила что, сумасшедшие, знают, что в государстве бардак и отправляют 500 кораблей. Муракан покачал головой. Из-за Дина их имя всплыло на поверхность, пришло время покрасоваться. Не знаю, чья это идея, но этот человек умен. Думаешь, Кинзила сказал, что поможет мне, но если общественность вытирает об них ноги, трудно будет получить какое-либо доверие. Они хотят выглядеть лучше. Ну, так и есть. Мы такая замечательная организация, что можем отправить 500 кораблей только в знак соболезнования. Им нужна известность. Еще один сюрприз для журналистов. Удивительно, что Кинзила зашел так далеко. Решили, что вам больше не нужно скрывать свою силу. Или не было шанса показать ее раньше. Так или иначе, Цепфиль снова в ужасном положении. Они отказались от своей репутации, чтобы скрыть, что Карла поймала третьесортная организация, но Кинзила в итоге продемонстрировал свою силу. Святая Земля позволила пришвартоваться только одному кораблю. Принять все невозможно. Из него вышел Веракти, несколько людей, а также помощники. Его огромное тело привлекало внимание. Белые волки, что были помощниками, являлись известными воинами на земле зверолюдей, но не могли сравниться со своим лидером. Они сразу вошли в столицу и нашли площадь, где находилась Рани. Каждый раз, когда Веракти шагал вперед, собравшаяся поблизости толпа вздрагивала. Подобно животным, встретившим естественных врагов, большинство из них не осмеливалось даже смотреть на него. Он ворвался грубо, но охваченная страхом толпа не осуждала. Атмосфера была совсем другой, по сравнению с появлением казака. Вскоре Веракти встал перед Рани. Малыш, Джин и Муракан также наблюдали за происходящим. Да, он силен. Не факт, что твоя сестра его победит. Такова была оценка Муракана. Веракти Сидрикер, командующий армией Кинзила и великий воин племени Белого Волка. Я здесь, чтобы проявить дань уважения святому королю Микаэлану. Спасибо, мисс Рани, не знаю, как вы, но я был в долгу перед ним. Около 30 лет назад, после тяжелого ранения, ваш отец спас меня. Я помню, он рассказывал о своих странствиях по землям зверолюдей примерно в это время. Это был самый приятный человек, которого я когда-либо встречал. Выражаю вам свои глубочайшие соболезнования. У людей не было выбора, кроме как быть шокированными. Удивительно, что представитель племени, известного своим отношением к людям, вел себя так. Взгляд Рани достиг пленных людей позади Веракти. Они были одеты в грязные, рваные халаты. Это маги Цепфиля, которых мы захватили. Когда были их союзниками, эти люди проводили эксперименты на нашей земле без разрешения, по приказу главы семьи. Что, это все, что могу сказать. Надеюсь, эта страна избежит горя и достигнет процветания. Толпа взревела, и Джин снова задумался, кто это придумал. Отношение к Рани как к главе Святой Земли, а также заявление, что эксперименты проходили по приказу Киллиарка. Процесс перекладывания всей вины на Цепфель в любом случае был грязной борьбой. В этом смысле действия Веракти были отличной атакой. На самом деле, учитывая, что живые големы – это результат сотрудничества обеих фракций, его заявление действительно неожиданно. Первое, что нужно было сделать, это выгнать Цепфель со Святой Земли. Пока Рани подбирала ответ, зверочеловек снова открыл рот. «Если останусь здесь надолго, то всем будет некомфортно, так что я уйду сразу. Это правда, что Кинзила был их союзником, поэтому мы также возьмем на себя ответственность». Выяснилось, что все заключенные, которых привели, были волшебниками из Академии Цепфеля. Они знали обо всем, что проводилось над жителями Святой Земли. Признание почти соответствовало записям, оставленным Мюзелсциллой. Включало в себя информацию об экспериментах, проведенных Цепфелем в одиночку, без сотрудничества. Опираясь на их слова, в Ванкилле есть секретная лаборатория, это самое главное. Все были потрясены тем, что на Святой Земле есть нечто такое, в том числе и Джин. Я думал, что лучшим выходом будет подорвать их имидж и заставить отступить, но это все меняет. Хорошая и справедливая семья волшебников теперь считается злобной и коварной. Тем не менее, Цепфель пока не делал никаких дальнейших заявлений. Кинзил оказал тебе необходимую поддержку. Нет, стоит ли говорить, что ты воспользовался ими? Правильно, они также не намерены оставаться на месте. Если атмосфера продолжится в том же духе, их потери будут минимальные. С другой стороны, принадлежавшая им ассоциация темной магии была уничтожена, а фолиант Лиола утерян. Этого недостаточно. Мы должны сообщить, что Кинзила ничем не отличается от Цепфеля. Что ты планируешь делать? Когда мальчик собирался ответить, кто-то бросился стучать в их дверь. Господин Джин. Это был настойчивый голос Кашемира. В чем дело? Карл убит. Джин и Муракан рефлекторно поднялись. Что? Разве он не охранялся рыцарями Золотого Щита? Убийца прорвался через них. Думаю, это дело рук Цепфеля. Ха. Он был человеком, которому нельзя умирать. Только с ним получится заставить Киллиарка опуститься на дно. Кроме того, со смертью Карла пропал рычаг давления Ванкиллы на Цепфель. Это связано с тем, что умер человек, представленный как главный виновник экспериментов. Теперь клан магов может сказать, что Карл погиб и они заплатили за свои действия. Убит он был, конечно, не Святой Землей, но это не важно. С сегодняшнего дня журналисты могут распространять фальшивые статьи, в которых говорится, что Ванкилла требует чрезмерных компенсаций после смерти виновного. Думаю, их пресса уже начала работать. Конечно, никто не поверит Святой Земле. Иностранцы могут подумать, что Карл умер во время пыток, но... Кашемир вздохнул и прервал Джина. Они оставили твой псевдоним на месте убийства. Настала минута молчания. Твоей кровью я смою обиды Святой Земли, убив Карла. Ассасин высек это мечом на выходе. Журналисты уже видели... Фразу специально оставили на входе. Я понимаю, что ты имеешь в виду. Потеряв имидж и репутацию, они хотят найти меня. Думаю, это так. Убийца Карла представился как Бамел. Если настоящий не заявит официально о своей невиновности, Святая Земля больше не сможет винить клан магов. Тем не менее, если Джин все же появится, то Цепфель закопает себя еще глубже. Это касалось не только Ванкиллы, но и всего мира. Зло и грязь, что были символом Ранкандила, могли навсегда стать их долей. Что вы будете делать? Я должен официально заявить, что никогда не делал ничего подобного. Ваше решение важно, но они потеряли свою репутацию и имидж. Как думаете, каковы будут их действия по отношению к виновнику этого? Джин ослепительно улыбнулся. Если они не смогут что-либо со мной сделать, то это станет большим ударом для них. Также не стоит забывать про Кинзила. Глава 251. Злодей, часть 8. Теперь Цепфель был настроен только на то, чтобы убить Бамила и вернуть престиж в будущем. Им нет дела до образа, упавшего на дно. Этот человек слишком много знал. Пока он есть, семье будет тяжело вернуться к своей изначальной позиции. Конечно, если Джин не раскроет свою личность, они смогут выйти сухими из воды, использовав смерть Карла. Я собираюсь стать полноценным знаменосцем, так что если буду хорошо прятаться до тех пор, то проблем не будет. Одно отличное место точно есть. Джин пожал плечами, глядя на Кашемира. Малыш, а не слишком ли строг со своим собственным сыном патриарх Цепфеля? Подставил и отправил на смерть, а затем убил, чтобы узнать, кто ты такой. Я начинаю думать, что, может быть, это подделка, которую сделал Бувар Гастон, произнес Кашемир. Возможно, это был настоящий Карл. Кинзила начали войну с Цепфилем. Нет смысла помогать им. Грязная вершина магии. Вот как Джин видел Киллиарка. Но даже если и было негативное мнение, Джин пока не может с ним справиться. Мысль о том, что тот скоро узнает, кто он на самом деле, заставила почувствовать холодок. Цепфиль не давал никаких объяснений Святой Земле после смерти Карла. Ранее верные подданные знали, кто сделал это, но у них не было сил наказать их. На фоне задержки с выяснением правды медленно угасало и горячее любопытство международных СМИ. С другой стороны, ручки Федерации Рутера изо дня в день печатали статьи в пользу клана магов. Конечно, Хафистер отвечал тем же, но это мало, что значило. Интерес посторонних также быстро угасал. Абсурдно, конечно, что Цепфиль заплатил формальную цену за убийство Карла. Но великие фракции были способны не только на это. Если постараться, то можно сколько угодно убить, а затем наказать третье лицо, бывшее твоим партнером. Нейтральные силы прекрасно понимали это. Инцидент со Святой Землей станет большим черным пятном этого клана, но в любом случае нет фракции без изъянов. Они в конечном итоге отправят деньги и людей, чтобы подсластить карманы нейтральным силам. Всякий раз, когда возникала проблема, Цепфиль всегда действовал таким образом. Ранкандил, с другой стороны, считался злодеем. Поскольку у двух семей разные наклонности, существовала большая разница в том, как они манипулируют миром, и, очевидно, в этом случае смета Цепфиля был более эффективным. Корабли клана магов, груженные золотом, заплывали на территорию Святой Земли. Масштабы компенсации были далеко за гранью воображения. Эти деньги равны 30 годам бюджета Ванкилы, но Рани, разумеется, отказалась от них. Сукины дети, какого вы мнения, черт возьми, о людях. Остальные также изливали свой гнев. Несмотря на такую реакцию, Цепфиль молча оставил золото в порту. Как будто все равно, кто его возьмет или украдет. В качестве доказательства ими не было размещено ни одного охранника. Огромные золотые слитки, которые даже король страны мог не увидеть за всю жизнь, вызывал не желание, а чувство угнетения. Джин смотрел на него, скрестив руки. Даже в убежище золотых драконов было бы трудно найти такой. Вау, сколько с ними можно будет купить журналов ограниченной коллекции. Эротические журналы, как ты мог подумать об этом? Ну, Джин покачал головой. 30, в лучшем случае 50 лет бюджета Святой Земли. Думаю, это так. Это означает, что если они его не возьмут, то будет экономический кризис в стране ближайшие 30 лет как минимум. Как и сказал Джин, слиток имел огромное значение. Отказ от самоуважения и мести позволит жить красиво. В ином случае деньги уйдут нейтральным силам, а Цепфиль прервет торговлю со Святой Землей. Прямо сейчас общественное мнение людей к клану магов действительно находится в конце списка. Но как долго это будет продолжаться? Большинство обычных людей не так сильны волей, как верные подданные ранее или Виттуры. Их жизнь, в конце концов, состоит из выживания и получения маленького счастья посредством труда и его результатов. Когда беднеет нация, беднеет и человек. Больше работаешь, но меньше платит, интенсивность труда увеличивается, и если они не увидят никаких признаков улучшения качества жизни, смогут ли верующие поддержать этот выбор, этого не могло произойти. Ранее ее верным подданным будет трудно найти решение проблемы. В конечном итоге они станут тиранами или останутся в памяти как некомпетентные лидеры. Конечно, есть Ранкандил. Пока Святая Земля была в таком состоянии, они не могли просто сосать пальцы. Но получится ли у них потратить столько же денег, сколько может Цепфиль? В Хафистере немало бедных земель, но о них не заботились. Это была проблема, которая могла привести к внутреннему расколу. Пошли, хватит об этом думать. 24 декабря 1797 г. Рани решила устроить похороны короля и жертв экспериментов. Суд еще не завершен, но откладывать это нельзя. Тело фальшивого короля со временем начало разлагаться. Кроме того, нейтральные журналисты должны были побывать на похоронах до того, как уйдут. Церемония будет длиться 3 часа. Естественно, Рани решила сама прочитать молитву. «Пожалуйста, займите свои места». После ее слов все на площади в унисон опустились на колени и закрыли глаза. «Аюла, твоя самая искренняя дочь, Рани Саломе, стоит здесь во имя Микаэлана и верующих, что погибли несправедливо. Пожалуйста, ответь на мои молитвы, твоим голосом мы сможем вспомнить их последние». Это была особенная молитва, Ее также называют Млечный Путь. В это время даже люди с низкой святостью могли испускать уникальные желтые цвета. Это была божественная сила. Вот почему джинны и Муракан снова были поражены. Вся площадь сияла ярко-желтым. Рани, читая молитву, вздрогнула, осветив тела тысяч верующих. Это действительно было похоже на Млечный Путь. Поэтому сегодня дети Аюлы надеются, что смогут благополучно вернуться в твои объятия, а также то, что этот свет достигнет тебя и благословит их вечную жизнь. Как только молитва закончилась, девушка споткнулась, но вовремя схватилась. Ух, ух, она, тяжело дыша, посмотрела на толпу. Погребение окончено, и сегодня я, Рани Саломе, хотела бы представить вам иностранца, что жертвовал собой ради святой земли. Люди удивленно посмотрели на нее, журналисты в этот момент фыркнули. Подойди, мой друг. Пока все оглядывались, фигура в капюшоне медленно шагнула вперед. Стоило снять капюшон, как обнажились его золотистые волосы. Он сказал, не задумываясь: «Мое имя Джин Ранкандил».